Держа в одной руке тарелку с ужином, а в другой — бутылку минеральной воды «Эвиан», Нора шла по коридору первого этажа. Свет, горевший во всех комнатах, приносил ей успокоение. Находясь все еще под воздействием выпитого, Нора начала тихо напевать, направляясь к себе в спальню. «Лунная река шириною в милю». Войдя в комнату, она увидела на кровати Стрека. Он ухмыльнулся и сказал: «Привет, детка». На миг ей показалось, что это галлюцинация, но когда Стрек заговорил, она поняла — это не так. Нора закричала, тарелка выпала у нее из рук, фрукты и сыр рассыпались по полу. «О, Боже, что же ты тут наделала?» — сказал он, сев и опустив ноги на пол. На нем все еще были шорты для бега, спортивные носки и кроссовки. «Не надо сейчас ничего убирать. Есть дело поважнее». «Я долго ждал, пока ты поднимешься сюда, наверх. Ждал и думал о тебе. Готовился к этому моменту». Стрек встал во весь рост. «И вот настал этот момент, когда я научу тебя тому, чего ты еще не умеешь». Нора оцепенела, и дыхание у нее перехватило. Наверное, Стрек пришел сюда прямо из парка задолго до нее. Он забрался в дом, не оставив следов взлома, и ждал здесь, на кровати, все время, пока она пила бренди на кухне. В этом его ожидании было что-то страшное. Страшнее, чем другие его действия. Ждал и томился желанием, прислушиваясь к ее передвижениям и получая от этого удовольствие. Когда Стрек удовлетворит свою похоть, он, наверное, ее убьет. Нора повернулась и побежала по коридору. В тот момент, когда она ухватилась за поручень, чтобы ринуться вниз по лестнице, Нора услышала, что Стрек бросился за ней. Она помчалась вниз, прыгая через ступеньки, и в ужасе от мысли, что может потерять равновесие и упасть на площадке между этажами, Нора чуть не вывихнула колено, споткнулась, но продолжала бежать. Перепрыгнув через несколько ступенек, она оказалась в холле первого этажа. Схватив Нору сзади за мешковатые плечи платья, Стрек с силой повернул ее лицом к себе.